Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 165. Ты бросил все грехи мои за хребет свой. Исаия, 38 глава, 17 стих. От несведущих христиан я часто слышал вопрос: почему помилованный человек должен все равно каждый день исповедовать свои грехи? Ведь мы учим, что в тот момент, когда грешник уверует в Евангелие, с него снимаются все его грехи – прошлое, настоящее и будущее. Проблема заключается в наших новых отношениях с Богом. Как грешник я прихожу к Иисусу Христу и верю в Него. В этот момент Бог – судья. Он берет большую долговую книгу суда, зачеркивает мои грехи и оправдывает меня. В тот же момент Он принимает меня в свою семью. Теперь у нас совсем другие отношения. Бог для меня больше не судья, а Отец. Теперь я получаю другое воспитание. Со мной по-другому обращаются. Я имею новое послушание. Если я теперь совершаю какой-то неправильный поступок, что тогда? Приходит судья и тащит меня на суд? Нет, мне больше не нужно бояться судьи. Бог – мой Отец. Отец призывает меня к себе и беседует со мной, или же Он берет розгу и наказывает меня. Будучи еще моим судьей, Бог никогда не наказывал меня. Он грозил мне топором. Но теперь Он закопал топор, так как я являюсь теперь Его дитем, и у Него больше нет топора, чтобы убить меня. Своих собственных детей Он убить не может. Так как мы, ты и я, являясь детьми Божьими, все же грешим каждый день не против Бога Судьи, а против Бога Отца, то нам подобает каждый день исповедовать наши грехи. Если мы этого не делаем, то Отец в конце концов применит розгу, как сделал это с Давидом. Когда Давид совершил грех, отношения с Богом были разрушены. Бог, подобно Отцу, разгневался на своего ребенка. Но после того, как Давид раскаялся в своем прегрешении, Отец снова прижал его к груди, и Давид мог сказать: «Все мои грехи ты бросил за хребет свой».